точки зрения фортификации, бред собачий, резюмировала Чешуйка, осмотрев все это великолепие вместе со мной. Зато красиво, это точно, согласился я, призвав в руку копье и постучав тупым концом по черно-белой мраморной плитке под ногами. Эй, неведома зверушка, покажись давай, пока сам тебя не вытащил. Ну, она и показалась. Метрах в 10 от нас из пола медленно и как-то неуверенно поднялась фигура Арлекина. Черно-белый, под шахматы, облегающий комбинезон с крупным замком молнии желтого цвета, такая же шутовская шапка с двумя хвостами-бубенчиками, мягкие сапожки с длинными, по-старинному загнутыми назад носками, и резко выбивающиеся из всей этой картины латные тяжелые перчатки, подозрительно смахивающие на силовое оружие космодесанта из мрачной и далекой вселенной. Черная правая и белая левая. На черной нарисован стилизованный алый глаз в треугольнике, а белая покрыта вполне узнаваемыми символами, которые я часто видел на перчатке милосердия. Лицо Арлекина – отдельная песня. Вроде бы молодая симпатичная девушка, но точно определить нельзя из-за тонны грима. Молочно-белый макияж застывшего словно маска лица был разделен на две части ровной вертикальной линии черной туши. На правой части лица губы обведены черной помадой с опущенным уголком рта, красный глаз в густой черной туши с черными же тенями, а на щеке нарисована дорожка из слез. На левой части лица губы обведены ярко-алой помадой с поднятым уголком рта, серебристо-белый глаз в красной туши с алыми тенями, а на щеке аккуратный розовый румянец. Я на всякий случай ущипнул Чешуйку за задницу. Эй, больно, конечно, значит, не спим. Гениальный, блин, вывод. Огрызнулась дракоша и пнула меня в голень. Эй, ГРР, КХМ, точно не спим. Подвел я итог короткой перепалки и вновь сосредоточил внимание на замершей, словно статуя, Арлекине. Кстати, фигурка ничего так. Правда, грудь только второго размера, зато какие бедра и ножки, ай, все, хватит меня пинать. Подумаешь, чуть-чуть отвлекся. Итак, барышня, что вы можете сказать в свое оправдание? Дзинь-делинь, это Арлекин чуть склонила голову на бок и пару раз хлопнула глазками. Больше она никак не отреагировала, продолжая стоять на месте с безвольно свисающими вдоль тела руками. «И что с ней делать?» – спросил я у дракоши. «Развоплотить», – уверенно заявила она. «А то задница больно хороша. Ты когда такой кровожадной стала? С тобой пообщаешься, еще и не такой будешь. Так, отставить». Поднял я руки. «Давай мыслить логически. Что она такое и откуда тут взялась? Арлекинушка, а ты нам в этом деле помочь не хочешь?» Дзинь-делинь головку склонила в другую сторону. В остальном, снова ноль реакции. Тут я вижу два варианта, со вздохом высказалась Чешуйка, мысленным приказом создавая себе удобный стул и присаживаясь на него. Это либо переработанная душа той химеры, что ты накурил, либо воплощение твоего духа забытого милосердия, либо все вместе. А еще она как-то связана с преображением замка. В общем, нужно разбираться долго и тщательно. Но сначала проверь, не опасна ли она? А чего я-то? Это твое пространство. А, ну да. Ладно, я пошел. Делаю несколько шагов к Арлекину. Она смотрит не отрываясь, но только одними глазами. Ничего не предпринимает. Помахал ей рукой. Снова ничего. Помахал ногой. Опять ничего. Начал доставать чле. А вот им махать не надо. Тут же возмутилась Чешуйка. ПФ. Застегнул пояс и начал обходить Арлекина по кругу. Она медленно, не меняя позы, стала оборачиваться вслед за мной всем телом. Сделав полный круг, пожимаю плечами и шагаю вперед. Еще, еще. Все, стоим почти вплотную, на расстоянии в локоть. Протягиваю руку. Касаюсь комбинезона. Ноль реакции. Отзываю копье. Подключаю вторую руку. Ощупываю. Мну. Массажирую, мацаю, закатила Арлекин свои гетерохромные глазки. О, есть контакт, обрадованно возвестил я, дергая соски сквозь облегающий комбез. Идиот, прилетел мне удар по макушке ребром ладони. Через час вдумчивого изучения и взаимных споров, мы с Чешуйкой выяснили следующие вещи. Первое. Орликин на данный момент тупа как пробка. Хотя нет, скорее у нее просто нет никаких знаний. Чистый лист. Второе. Орликин несет в себе три силы. Милосердный, древнейший и Укура. Последнего там мизер, но и его хватает, чтоб насторожиться. Третье. Орликин каким-то хреном связано с моим замком толстым и прочным канатом силы. Четвертое. Орликин – это отдельная душа, не зависящая от моей воли. То есть еще один квартирант. А учитывая, что душу Химеры мы так и не нашли, скорее всего, это она и есть. Ладно, я тут останусь разбираться, а у тебя дел снаружи хватает. Махнула рукой Чешуйка по итогу наших исследований. Ты еще эти новые территории проверить не забудь, напомнил я, а то слишком уж там явно мне энергии накидало. Система стабильна, я это уже проверила, покачала головой Чешуйка. Даже более того, это расширение кармана душ. Как я поняла, теперь ты можешь сам поглощать души, и они будут заперты в определенной зоне в зависимости от того, какой лапкой ты их пожамкал. А вот по пределу насыщения я ничего точно сказать не могу, тут нужны опыты. А если я кому-то пожму шею обеими руками? Уточнил у нее. Да хрен его знает, честно развела она руками. Попробуй, посмотрим, что получится. Может, выбор будет зависеть от тебя, может, от удачи, а может, душу просто разорвет на части. Или уничтожит. Ладно, разбирайся тут, махнул ей рукой, выныривая из астрала. И первое, что я увидел, это сиськи. Гномьи сиськи. Спасите. Со слезами кинулась ко мне Баня. Глава 287-4, Раш. И таки что-то вы имеете мне сказать в свое оправдание. Ласково улыбнулся я, сидя на камушке и постукивая когтем черной лапы перчатки по колену. Ну, это... Элли виновато вжала голову в плечи. Она меня соблазнила. Вот, вранье. Шмыгнув носом, заявила голенькая гнома, прячась за моей спиной и кутаясь в полы моего же балахончика, который, зараза такая, потихоньку перетекал на ее фигурку все больше и больше. Хотя, я его даже винить не могу. Действительно, лучше служить одежкой красивой блондинки, чем немного небритого ворчливого мужика, фонящего не самыми дружелюбными силами. Свидетель. «Ваши показания». Перевел я взгляд на Фиф, невозмутимо грызущую брусок какой-то спрессованной гадости, купленной у бородатых гомиков. Смотря, что эти бритые предложат не лысой мне, коварно усмехнулась Эсселитель. «Суду все ясно», кивнул я прежде, чем Элли успела открыть рот с каким-то предложением, а Баня с возмущением. Свидетель уличается в продажности, обвиняемая в сексуальном преследовании, а пострадавшая в излишней сексуальности. А ты просто похотливый маньяк, раздалось справа от меня ворчание черной, вынырнувшей из теней. Хватит флиртовать, у меня тут кое-что интересное наклюнулось. Хм-м-м-м. Протянул я, рассматривая затянутую в черное трико фигуру Лальки. Что? Подозрительно нахмурилась она, делая шаг назад. Ты это, оригинал? С ума не сходи, это уже даже не простое извращение, это, и название-то подобрать как-то сложно. Ну, учитывая, что вы почти одна и та же личность, заинтересованно потерла рог Тавра, тоже рассматривая фигурку черной, то это можно отнести к форме самоудовлетворения, то есть ничего предосудительного, а вполне естественный процесс. Блин, Элли, покачал я головой, мы, вообще-то... Шутим так. И отдай одежду Бании, пока она у меня окончательно балахончик не увела. Ну, так я тоже пошутила, отвела глаза Тавра, собирая раскиданное по пещере снаряжение гномы. Так мы тебе и поверили, буркнула черная и, вздохнув, присела на пол у стены. Ладно, слушайте инфу. Я нашла лагерь серокожих, но он явно не центральный, даже рядом. Но там есть что-то вроде командного пункта. Слишком близко подбираться не решилась, так как там все фонит той золотистой маны и хрен его знает, смогут ли меня почуять с плана теней. «Угусь», — кивнул я, слушая реплику и наблюдая за спешным обратным стриптизом гномы. «Далеко до этого лагеря, часов 6 пути, если аккуратно», — прикинула черная, тоже залипнув на гномье сиськи из какого-то перепуга, начав щупать свои, вернее, равнину на их месте. «Но если напролом, то можно и за час добраться». «Угу», — прикинул я варианты. «А хотя, народ, объявляю голое сование. Кто за то, чтобы тихо прокрасться к лагерю ворога и совершить внезапное вероломное нападение? А кто за то, чтобы совершить столь же внезапное и вероломное нападение в стиле катка асфальтоукладчика?» Так я и думал. Путем голосования было приято единогласное решение атаки в стиле «Ня-ха-ха, вы усе, говно». «Я голосовала за тайное проникновение», — осторожно уточнила гнома. «Это не голосование, а голое сование», — назидательно ответил я. «Вот когда я тебе голый насую, тогда и будешь иметь право голоса». Наклонила она головку к плечику, явно не догоняя нашу логику, чем вызвала тихий смех Тавры и Красной. «Ладно, час отдыхаем, а затем выдвигаемся. Боеготовность максимальная. Наконец-то!» Ударила кулаком о кулак Элли, весело оскалившись. «Во имя лысин!» Поддержала ее Фиф. «Двинулись мы не через час, а всего минут через 40. Просто двух фанаток хорошей драки, крылатую и рогатую, было не удержать. Особенно с такой постановкой, как прямая лобовая атака. Огромных трудов мне стоило загнать их хоть в какое-то подобие строя. Впереди Элли и Хитиновая, как щитоносцы, за ними линия из Красной, меня и Фиф, а замыкали Белая и Баня с арбалетом под прикрытием Черной в качестве тылового охранения. Больше всего споров было, конечно, с составом средней линии. Красная реплика и Фиф просто рвались вперед и пришлось буквально матом, пинком и матушкой Ктулху заставлять их слушаться. В конце концов сошлись на том, что девочки прикрывают наших танков с боков, а я иду в центре и периодически потыкиваю копьем меж щитов и пошвыриваю чем-нибудь моносодержащим. Первое же столкновение с патрулем серокожих показало определенную жизнеспособность построения. Волна тварей просто разбилась о несокрушимые щиты и бессильно откатилась назад, а самых умных, попытавшихся проскользнуть между краями щитов и стенами, быстро нашинковали, прототашили девочки с таким энтузиазмом и скоростью, словно бедные твари нагадили им в любимые туфельки, и обнаружили они это только придя на бал с принцем под ручку. Все было хорошо ровно до того момента, пока Элла Торра, взбесившись от запаха крови, не впала в буйство и, метнув щит, не пошла крошить черепа топором, металлическим кулаком и копытами. Хорошо хоть тварей осталось немного и их быстро размазали и без всякого строя. «Элли», — ласково улыбнулся я Тавре, выковыривающий из стены пещеры свой щит. «Мумунечка, ты моя дойная. Вот скажи мне, какого жу я, Почесала она рог латной перчаткой. «Может быть, хуя. Во-первых, именно жу я, это такая жопа с хуем, которая тебя сейчас жестко трахнет. Во-вторых, ты мне зубы не заговаривай, а точно трахнет». Радостно сверкнула глазками Тавра, но быстро сдулась под моим взглядом, и поблуждав лихорадочным взором вокруг в поисках оправдания, в итоге просто глупо улыбнулась. «Хе-хе». «Так», — прикрыл я глаза, массируя переносицу. «Если еще раз ты кинешь свой щит во время боя без действительно важной причины, то я отправлю тебя на корабль, посажу в камеру-одиночку, свяжу, закую и заставлю круглые сутки смотреть через волшебное зеркало то на крутые битвы, то на жесткие оргии без возможности не то что поучаствовать, а даже самоудовлетвориться. Ферштейн, Только и смогла она выдавить, смотря на меня круглыми от ужаса глазами. «А это не слишком жестоко?» Осторожно подергала меня за рукав Фиф. «Зато действенно», — ответил я. «Так ведь, Элли?» «Уху», — кивнула Тавра, опасливо прикрываясь от меня своим же щитом. «Уху, уху», — тут же раздались откуда-то сверху подозрительно знакомые звуки, сопровождающиеся хлопаньем крыльев. «Действенно, действенно. Уху, уху, м. Я обвел взглядом в раз побледневших девушек. Вы ничего не слышали? Нет ни лысого кхар с тобой, нет ни уху. Ну вот и замечательно, кивнул я, сглотнув вязкую слюну, и нервно поднес ко рту зажатый меж пальцами. Твою мышь, нахер, нахер, вперед, у нас еще много работы. Да, в стройном вопле воспылавших энтузиазмом девушек потонуло раздавшееся с потолка печальное уху. Вперед мы ломанулись так, словно за нами гналась толпа перевозбужденных педиковатых циклопов, вооруженных розовыми вибраторами. И даже каким-то непостижимым образом умудрились сохранить подобие строя, что очень помогло за ближайшим же поворотом, где оказалась небольшая застава серокожих, уже изготовившихся к бою. Бежали мы ну совсем не бесшумно, особенно наши танки и медик. Гаха. На удивление слаженно взревели хитиновые элли, на полном ходу врезаясь щитами в хлипкую баррикаду из каких-то досок и пары невысоких вагонеток. В следующий миг они также слаженно сомкнули щиты, образуя в узком пространстве тоннеля небольшую, но надежную преграду. Справа от них с разными выкриками увлеченно начало крошить врагов ФИФ, раздавая таких пиздюлей, что от некоторых противников оставалась только кровавая взвесь в воздухе и медленно стекающий по стенам фарш, смешанный с ливером. Слева от нашей миниатюрной стены щитов молча, но азартно орудовала косой красная. Сами щитоносцы особо не активничали, больше принимая удары и отшвыривая резкими толчками лезущих на них тварей. Ну и периодически с истинно орочьими лыбами постукивали секирами по головам самых активных серокожих. Ну а я, немного поколебавшись, сменил копье на лук и, натянув тетиву взрывной стрелой малой мощности, с места подпрыгнул чуть выше плеч Ли. Пируэт ласточки в верхней точке полета. Мгновенная оценка ситуации. Прицел на задние ряды. Отпустить стрелу в полет. До окончания пируэта и попадания первого снаряда успеваю отправить в полет к ближайшим тварям еще две простых стрелы из материи тени, не требующих для создания практически никакой концентрации. Пируэт закончил действие как раз в тот момент, когда тело под действием старой доброй гравитации потянуло вниз, бумкнуло, уши заложило конкретно, но прочности организма хватало на то, чтобы не обращать на подобные повреждения особого внимания, а регенерации, чтобы уже через пару секунд все вернулось в норму. Чего нельзя сказать о наших врагах. Задние ряды тварей просто снесло и размазало по стенам причудливыми кровавыми пятнами, средние порядком потрепало выплеском энергии и каменными осколками, а передние, ближайшие к нам, получили по ушам знатный акустический удар. «Добить!» — крикнул я. Не уверен, что меня хоть кто-нибудь услышал, но ФИФ и Элли не первый день влезают в подобные неприятности, так что вполне способны сами принять правильное решение, обычно, я надеюсь. А про реплик можно вообще молчать, они думают со мной практически в унисон, так как изначально имеют слепок моего сознания в качестве основы личности. Можно было, конечно, просто натравить на всех этих серых ребят ту культуру. Но, зачем? Девушкам требовалась разрядка, а мне, практика в разных навыках. Ну и опыт практически халявный. Пусть с тех тварей его капало немного, но зато их самих было много и особой опасности они не представляли. После уничтожения второго отряда нас как-то, скорее всего через ментальную связь, заметили и начали целенаправленно заваливать телами. В буквальном смысле. Они перли и перли, словно пытаясь закупорить телами тоннели. Кое-где это даже получалось, но ненадолго, мне достаточно было пустить легкую волну маны древнейшей или попросить туки и завалов тел как не бывало. Вот только использовать такие радикальные методы уничтожения биомусора. В общем, на меня даже собственные реплики косились как на придурка. В итоге, вывалились в огромную пещеру лагерь серокожих мы только часа через два. Зато по дороге положили как бы не половину местного контингента. Ой, умное слово, умилилась чешуйка. А ты хоть в курсе, что это значит? Или просто ради пафоса ввернул? Зеленая, помолчи немного. Мне и без голосов в голове сейчас весело. Куда я влипла? Спросила гнома у потолка, отодвигаясь от меня на полшага. Добро пожаловать в наш веселый и дружный коллектив дурдома номер 3, с улыбкой ответил я ей. И упреждая твой вопрос, дом под номером 1 мы сожгли, а второй затопили. Лысеек, толкнула меня в бок Фиф. Смотри, там тот небритый нелысый тип. Вижу, прищурился я, одаривая указанного субъекта радостной улыбкой, от которой того передернуло, а лицо скривилось так, словно он задницей сживал кило лимонов, но позиции не покинул. Впрочем, оно и не удивительно, позиция-то была вполне себе козырной. Пещера-лагерь представляла собой огромную каверну с неровным потолком и полом в форме правильного и оттого явно искусственного холма, на котором раньше, судя по раздолбанной каменной фортификации, располагался гномий форт. Сейчас этот самый форт заняли серокожие, кое-как наспех засыпав свежие дыры в стенах, на которых и толпились, изображая готовых к осаде солдат. Но только именно изображая, каких-то особых тактических изысков нами с их стороны до сих пор замечено не было и, скорее всего, бой опять будет походить на классический зеркраж, а не правильное отражение атаки на осажденный лагерь. Ну а небритый нелысый тип, это тот самый золотоглазый пижон в темно-синем фраке, которого я встретил не так давно. И да, он меня увидел, узнал и сейчас стопроцентно просчитывает пути отхода. Но если сразу не свалил, значит, на что-то еще надеется и, у меня есть шанс насадить его задницу на копье. Чего тебя так его задница интересует? Ехидно поинтересовалась чешуйка. Ты же вроде по мальчикам не особо. Тем более, по таким старым. Или дело именно в том, что он старый. Зеленая, вот это было ни хрена не смешно, фыркнул я, а по-моему, очень даже, раздался у меня в мозгу ее мысленный смех. КХМ, ладно, как закончишь погоню за престарелыми задницами, ныряй сюда, я немного разобралась в этих наворотах, покажу-расскажу, окей, что, ну разговариваю я сам с собой, с кем не бывает, и вообще, как штурмовать этот холмик с укрепрайоном будем? По науке или тупым рашем. Ну, можно еще их всех скопом взорвать, но этот вариант будет не таким интересным и его можно оставить в качестве плана Г. Почему Г? Захлопала глазками гнома. Потому что, назидательно подняла пальчик вверх Фиф, его используют, когда дело, говно. Есть еще план П, но это совсем уже когда ситуация становится похожей на твою бритую нелысость. Что? У меня мозг есть, и извилинки на нем тоже есть. Официально заявляю, сегодня один из самых странных дней в моей жизни, пробурчала черная. Уху, кивнул я и тут же хлопнул себя по губам. Поздно. Уху, уху, раздалось сверху. Странный, странный. Уху, уху. Мы ничего не слышали, тут же заявили девушки, стараясь не смотреть вверх, а Фиф осторожно добавила. И косяк выбрось. Ух, ГМ, угу, поспешно избавился от приставучей шутки и посмотрел на укрепление серокожих. Ладно, объявляю очередное голое сование. Кто за правильный штурм? Поднимите руки. Окей. А кто за раш? Окей. Единогласным решением была принята тактика берсерков, зергов и просто укурившихся типов, коими мы, естественно, не являемся, но план в их стиле составим из кури. «Да твою ж мать!» Я опять посмотрел на тлеющий косяк, появившийся в руке. «А, похер!» Заткнув эту гадость за ухо, указал острием копья на ворота форта, стоящего на подземном холме. «На штурм, бра, КХМ, сестры! Сегодня мы одолеем этот рассадник зла, и насадим там собственное!» Хихикнула Фиф. «С сиськами!» Кивнула Элли. «Уху, уху!» Раздалось сверху уханье несуществующей розовой совы-единорога. Глава 288.1. Как отжать миньона. Атака снизу вверх настоящий на холме форт. Занятие обычно крайне специфичное и награждается, как правило, огромным количеством дырок в атакующей тушке. Особенно, если агрессоров всего 8, а защитников несколько сотен, а то и тысяч. Вот только в нашем случае идет не столько позиционная война, сколько противостояние количества и качества. Скольких тварей сможет уложить баня? Немного. Может 3-4, может десяток. С магией, уже пару десятков. С прикрытием, может сотню. Элли без проблем и усилений положит сотню и еще пару раз по столько же затребует. Реплики без формы демона спокойно завалит по 1500 серокожих, а в овердрайве каждая из них спокойно покрошит всех собравшихся тварей. Фиф. Этот маленький ангелочек, помешанный на лысинах и сражениях, развалит этот форт по камушкам и не запыхается. А уж если она подрубит какие-нибудь свои секретные техники лысых кулаков, то мне останется только помолиться за упокой душ местных злыдней и их психическое здоровье. Так что совсем несложно подсчитать шансы серокожих, когда вся эта радостная толпа рванет вверх по холму. Даже если у местных припасен какой-то козырь в рукаве, то вряд ли он будет представлять для нас угрозу. Ну, а если вдруг случится что-то невероятное и опасность действительно появится, то реплики могут выступить в качестве расходного материала и вытянуть остальных на самопожертвование. Ну а пока мои девочки развлекаются, у моего копья будет проходить свидание с одной пижонской задницей во фраке, который демонстративно переместился чуть в сторону, замерев на склоне холма и не сводя с меня взгляда горящих в темноте золотистых глазок с вертикальным зрачком. Буревестник, чуть поклонился пижон, когда я в три рывка подобрался к нему на расстояние 10 метров. Со стороны форта уже начали раздаваться взрывы, вопли и звон металла, но ни его, ни тем более меня подобное не волновало. Может быть, хоть в этот раз выслушаешь, прежде чем бросаться. Хм. Я прикрыл правый глаз, действительно раздумывая над предложением. После чего усмехнулся и, вогнав острие копья в землю, оперся на древко. А знаешь, давай. Чем дольше ты будешь болтать, тем больше девочки положат твоих миньонов. Они не мои, чуть поморщился желтоглазый. Они моего хозяина. А я так, силовое прикрытие. Ну дык чего не прикрываешь? Удивленно выгнул бровь. Прикрытие, а не живой щит, вздохнул мой оппонент. И уж никак не идиот. Тут одной твоей подружке охранта с ее лысым покровителем хватит, чтобы закатать меня в пол. И пусть она при этом, скорее всего, погибнет, но мне-то от этого легче не станет. Уж поверь, оскалился я, невольно искажая пространство вокруг себя выплеском разномастной маны. В этом случае, воскрешение дурочки я добьюсь так или иначе, а вот твоя задница будет торчать в моем домене и убирать драконий навоз до пробуждения создателя. Эй, нет у меня навоза. Гм. Пижон поджал губы и, не выдержав давления, сделал шаг назад. Ладно, ладно. Это же я так, для примера. В общем, мой хозяин выдал новое распоряжение относительно тебя, вестник. Он хочет переговоров. А ничего, что мы сейчас с одну из его армий вторжения под корень режем. Поинтересовался я, втягивая в себя большую часть маны, оставляя только небольшой слой силы тха в качестве защитной пленки от всякой гадости. Она, конечно, сама по себе гадость та еще, но хотя бы для меня безвредная. Это не его подчиненные. Пожал плечами этот фрик, перебрав пальцами по набалдашнику трости. Это, хм, не слишком надежные попутчики на дороге жизни. Мы их используем, они нас используют. В общем, все сложно. Угу, покивал я. Великий круговорот мозгоебства. Пока ты ебешь мозги кому-то, кто-то еще ебет мозги тебе. Ты мне вот что скажи, пижон. Я гастет. Да похуй. Ты мне объясни, что вам вообще от этого мира надо. То на эльфов одну дрянь натравили, теперь бедных гомиков поджимаете другой дрянью. Нахрена вы так? Что вам эти бородатые любители заднего привода сделали? Ничего, пожал плечами желтоглазый под звук раздавшегося из форта взрыва. Это всего лишь вопрос получения силы. Ты, например, свою черпаешь из особенности души и контрактов с кучей бессмертных. Мы, из приносимого в миры хаоса и безумия. То есть все дело лишь в получении силы. Потер я подбородок, внимательно осматривая своего собеседника. Хм, что-то не шибко-то результативно. Ну уж извини, не всем повезло родиться с даром буревестника. Развел он руками. Знаешь, в чем-то я вас даже понимаю, покивал, вытаскивая острие копья из земли и принимая боевую стойку. Но видишь ли, в чем дело, вы мне не нравитесь. Даже без учета того, что несколько довольно крупнокалиберных особ держат в своих коготках мои яички, а у меня глобальный квест, для выполнения которого мне нужны эти бородатые педрилы. Вы мне тупо не нравитесь. Ни ваши методы, ни внешний вид, ни запах. Слишком испускаемая тобой сила воняет гнилью. Что ж, это печалит, кивнул Гастет, из левого рукава которого выскочил клинок катар, а трость была вскинута на манер меча. Пируэт, рывок. Три укола практически слились в один. Шея, сердце, живот. Острие копья выбило искры о золотистый энергетический щит, который тут же пошел черными трещинами. Гастет делает короткий выпад тростью. Даже не пытается достать, скорее обозначает направление удара. Из конца трости бьет желтый луч, впивается в мое плечо. Большую часть гасит покров из маны бездны, но даже оставшегося хватает, чтобы захотелось взвыть от боли, а плоть в месте попадания, несмотря на все сопротивления и регенерацию, начала бурлить и слезать с костей, словно плавящийся пластик. Правая рука временно недееспособна. Гастет тут же попытался развить успех ударом катара в правый бок, но наткнулся на блок когтями, покрытыми черной дымкой. Пусть я не могу сам управлять конечностью, но вот живущий в ней Исасайх, совсем другое дело. Радужки глаз пижона заполнились бешено вращающимися магическими кругами, и он, ускорившись, попытался резко разорвать дистанцию, одновременно выплескивая через плавящийся от напряжения катар непомерное количество золотистой энергии. Мне в лицо дыхнуло гнилью, отчего кожа начала пузыриться, словно от ожога паром. Вот только Гастету это не помогло. Исасайх крепко вцепился в его руку щупальцами, явно не собираясь отпускать добычу и глубоко наплевав на жгучий заряд вражеской энергии, проходящий через него. Да я и сам не собирался. Дал себе живительного пинка пируэтом. Копье уже выпало из ослабевших пальцев правой руки. Призывать его в левую времени нет, как и любое другое оружие. Но когда это меня останавливало, рванувшая вперед левая ладонь ухватилась за лицо врага. Растопыренные пальцы вцепились в мерзкую харю с такой силой, что затрещал череп и начала сдираться кожа как его, так и моя. На руке вспыхнули густо покрывающие ее тонкие белые руны, больше похожие на старые шрамы. Дикая смесь из энергии мют и делюр. Короткое мгновение равновесия, в котором льющаяся через меня мана вступила в противоборство с золотой гниющей энергией, поступающей от хозяина Гастета. Но весовые категории были не те. Две смотрящие и древняя богиня против шивого стимулятора. Глаза противника вспыхнули белым. Раздался яростный крик боли. Моя левая рука резко пошла вниз, пальцами сдирая с лица Гастета кожу, мясо и оставляя глубокие обожженные борозды в кости. И вместе с этим движением уничтожалось не только его лицо, но и разум. Взбесившаяся смесь силы милосердной и смотрящей буквально выжигала знания, привычки и личный опыт существа, оставляя только захлебывающуюся ментальной и физической болью голую основу, которая уже не могла противостоять алчущему Исасайху. Моя правая рука резко дернулась в сторону, туманными щупальцами разрывая тело на куски и утаскивая в мертвый лес под кровавой луной верещащие остатки того, что когда-то было душой существа по имени Гастет. Ох, мляя! Простонал я, делая шаг назад и кое-как удерживаясь на ногах. Руки безвольными плетями висели вдоль тела, совершенно не реагируя на приказы и ощущаясь двумя комками фарша, облитого кислотой. Подобные фокусы я и раньше вроде бы проделывал, но не столь грубо и радикально, и уж точно не уничтожал при этом весь разум и вообще оболочку души противника. Кажется, там осталось только ядро и ошметки каких-то редких воспоминаний и эмоций. Но почему, мать вашу, мне при этом так хреново? Потому что гладиолус мрачно отозвалась чешуйка, пока я осторожно пристраивал задницу на какой-то камушек. Душу простого смертного вырвать и захавать – это одно. А вот утащить из-под носа стимулятора его приближенного, да еще при этом напрочь разорвать связующий канал, выжечь все метки и уничтожить личность – это уже такие фокусы, на которые не каждый бог решится. Погодь, поморщился я. Поэтому этот засранец не попытался свалить. Угу, подтвердила мою догадку зеленая. У него очень прочная связь со стимулятором. Ну, вернее, была. В случае смерти физической оболочки эта душа просто отправилась бы к покровителю и тот создал бы для нее новое тело. Я не уверена, что даже удар твоего копья мог бы прервать этот процесс. Уху, хорошо, что не стал разить его своим копьем. Гы, разить, копьем, гы-гы-гы. Уху, уху. Разить, разить, уху, уху. Улыбаемся и машем. Авось, наркоконтроль и не заметит. Так, нахер дурацкие шутки. Спешно подскочив на ноги, тряхнул головой и быстрым шагом направился в сторону форта, который мои девочки неспешно и со вкусом превращали в братскую могилу для совсем не братских им сущностей. Руку, зараза, долго регенит, а левую вообще не ощущаю. Перегрузка магических каналов голосом знатока объяснила чешуйка. Даже для тебя прошедшая прорва энергии была, немного чересчур. И как только харя не треснула, эй, но с руками и правда была проблема. Плечо на правой уже не кровоточило, но я все еще не мог ею шевелить, не хватало солидного куска мяса. С левой было полегче, как и сказал, я ее не ощущал, словно отлежал. Но двигать и даже держать оружие худо-бедно мог. Вот только сражаться с такой конечностью, такое себе удовольствие. Ладно, на крайняк, еще есть ноги. И туки. Да, туки. МРРР. Открыла моя тень огромные красные зенки. Кто хорошая девочка? Умилился я. ГРРР. Оскалилась хорошая девочка ровными рядами игольчатых клыков. Ворота форта, когда я до них добрался, представляли собой жалкое зрелище. Видимо, девочки решили не искать легких путей и не ломиться через дыры в стенах, а вошли как цивилизованные лю, разумные через главный вход, предварительно постучав в дверь, или не постучав, а постукав по всем заветам зеленокожих порождений далекой и мрачной вселенной. В итоге массивные створки разнесло в щепки, а прилегающие к ним куски стены разлетелись буквально на камушки. Ну а все пространство мостовой в освободившемся проходе было завалено телами серокожих разной степени целостности. Пройдя внутрь территории, я оценил масштабы развернувшегося побоища и не удержался от удивленного свиста. Все-таки после меня обычно такого не остается. Во-первых, я редко участвую в сражениях такого масштаба, а во-вторых, при воздействии моего главного калибра, Манетха, от противника остается только легкий черный пепел. Ну а тут многочисленные каменные постройки лежали в состоянии руин, их и при предыдущем штурме не особо жалели, а мои девочки так и подавно такой цели не ставили. Зато на россыпях камней и всякого строительного мусора возлежали живописные кучи тварей. Пнув подвернувшуюся под ногу голову с вытекшими глазами и оскаленной пастью, я прислушался к ощущениям. Судя по всему, все мои были живы, только красную немного потрепало, но она уже усиленно регенерирует. Ну и еще Элли досталась по копыту, если я не путаюсь в показаниях нашей связи хозяин-раб. Учитывая количество противников, они отделались буквально царапинами. Ну, или это просто белая хорошо работает. Тут одна из куч дохлых серокожих зашевелилась и из-под нее вылезла пара уцелевших тварей. Израненные, но живые. Видимо, их просто оглушило и завалило телами, потому девочки их и пропустили. Нехорошо, нехер оставлять врага за спиной. Нужно будет прописать пару внушений ремнем по попкам. Скормить их туки или самому прибить болезных? Задумчиво спросил у покрытого светящимся мхом потолка. Так-то халявный опыт, но с другой стороны, лениво. Чешуйка, кинь монетку. Орел, хрен тебе, решка. Значит, сам, со вздохом пошел навстречу рычащим и ковыляющим в мою сторону тварям. когда между нами оставалось пяток метров, осторожно придержал правую руку непослушной левой и, крутнувшись на пятке, широким взмахом ноги послал на них тонкую волну манатини. После чего с любопытством смотрел, как твари откинула назад, протащила и перемолола в дурно пахнущий черный фарш. Мда, сама по себе тень не так смертельна, но такая доза для обычных смертных монстриков фатальна. Еще лезут. Вижу, ответил я жене, рассматривая начавших тут и там выбираться из-под завалов недобитков. Нет, девочки, у меня определенно получит по задницам. Столько тварей проворонили. Кажется, пришло время моей зверушки. Подожди, остановила меня чешуйка. Соси, ты можешь извлечь из них души. Исосайх, не уверен. Но попробовать может, отозвался ловец. Андрей, дай ему поработать. Пока Соси жрал того типа, я уловила изменения в процессе, но точно понять не смогла. Нужна статистика. Да и посмотреть не мешает, что дает этот мертвый лес в астрале. Я с сомнением посмотрел на правую руку. Глаз ловца на тыльной стороне черной когтистой ладони ответил мне таким же не слишком уверенным взглядом, явно сомневаясь в своей способности отжать души этих миньонов у местного стимулятора. Но с другой стороны, а что мы теряем? Не получится, туки сожрет. Получится, подгодим. Исосайх готов. Глава 288.2. Черно-белый сад. Это не бой, а просто прогулка, покачал я головой, неспешно топая сквозь руины форта в сторону взрывов и ощущения своих девочек. А чего тебе не нравится? Удивилась чешуйка. Идешь себе спокойно, а враги сами умирают. Ну вот не надо, укоризненно покачал я головой, наблюдая, как выстрелившие из все еще небоеспособной правой руки щупальца пробивает грудину кинувшегося на меня недобитка. Ты прекрасно знаешь ответ. Все-таки столько времени уже в моих мозгах сидишь. В последнее время я предпочитаю без особой необходимости твои мысли не читать, фыркнула дракоша. Ты меня и так испортил, не хочу еще больше пасть во грех.